Здрасте. Блин. Сейчас микрофон будем проверять. Леша мне не может ответить, какой я микрофон говорю, поэтому придется мне вас спросить. Вот это первый микрофон, вот. Вот вы его слышите сейчас? Или вот этот? Второй. Так, уже разночтение. Второй, первый, второй, второй, второй, второй все-таки, да? Нет, смотрите, важно, вот первый, да? Вот второй. Второй, да. А, так, теперь попробуем сменить микрофон. Вот сейчас вы меня слышите? Да. А поменялся микрофон или нет? Вот, первый. Не поменялся. Хорошо. Еще попытка одна. А теперь. Тоже не поменялся. Да нет, тут разница именно в микрофоне. Я не... Этот? Или второй? Второй. Значит, это можно выкинуть, да? Не могу его включить. Он должен быть получше, там потому что перегруз идет и все. Так, все, мы говорим в камеру, да? Или нет? Что-то изменилось или стало плохо? Все, хорошо, ладно. Говорим через накамерный микрофон, хотя это, конечно, унизительно для коллектива. Ну так что мы обсуждаем? Ну ясно, что события произошли, да? И как вы? Я вас хочу спросить, как вы к этому относитесь? Ну да. Нет, но нет худа без добра. Все равно надо понять, мне кажется. Вот давайте попробуем вместе разобраться, да, что происходит. Да. Что происходит? А вот, ну что происходит? Происходит Пелевин у нас. У нас происходит Пелевин. Так. СНАФ не прочитали еще? Не было возможности прочитать. Почитайте СНАФ. А, очень такая... Ну, по-моему, оно в этом есть. СНАФ. СНАФ. Вот так оно называется. Есть, идет у меня или не идет, интересно. Что-то сам себя не вижу. В общем, там как раз и идет война, понимаете? Идет война между верхним миром и нижним миром. Вот верхний мир это такой европейский мир, да? Ну, там богатые и знаменитые даже вот. А нижний мир это такой, ну вот все, что осталось, да? Вот, и мы где-то, в общем, на границе этого внешнего и, так сказать, то есть высшего и низшего миров. Ну, в такой, как бы, транскрипции. То есть есть люди, которые туда полностью попадают, народы, ну, я имею в виду французы, англичане и так далее. Вот, золотой миллиард, да? Все остальные туда не попадают, а где-то посередине, ну, какие-то пограничные страны, типа БРИКС, да, колбасятся то ли нам к умным, то ли к красивым. Вот. И вот эти два мира, они как два роя, понимаете? Вот я как раз сегодня почитал про эту теорию, поднял, посмотрел. Ну, как-то раньше сначала считалось, знаете, да, что как-то люди развивались от австралопитеков, значит, к пятикантропам, потом, значит, к неандертальцам, к кроманьонцам и так далее. Да, и вот мы такие появились. А новые теории говорят о том, что они существовали практически, ну, как бы в одну историческую эпоху, как некие ветви, значит, потенциально гоминоидов и гоминидов, да? И как бы боролись за существование. И, собственно, ну, как бы одна ветвь, вот кроманьонцев, победила всех остальных. Ну, мы, собственно, и есть эти кроманьонцы. Да? Мы не были самыми сильными, самыми ловкими, но мы были самыми хитрыми, как оказалось. Вот. Чем отличались все эти австралопитеки, то есть неандертальцы и прочие вот, значит, живой природы остальной. Ну, мы же сейчас делим, говорим, ну, это гориллы, а это вот мы, да. Отличались они, оказывается, тем, что огонь узнали все. Я представляю, какая это была, ну, сказочная сила, да, против природы. То есть появился один вид, ну, или там сообщество видов, или как это сказать, отряд, да, который обладает неким сверхоружием. Но огонь – это сверхоружие, ну, если ты им умеешь управлять, да. Вот они умели им управлять. И вот они, значит, что, ну, быстро додумались до того, что что там бегать на этих мамонтов охотиться, если можно лес поджечь, они сами сбегутся куда надо. Такое огневое загонное охота, загонная охота, да, огнем загонять. Вот, и они, значит, прошлись огнем по всей территории земли, все, выжгли нахрен все леса и мамонтов, в общем, истребили. Холодильников не было больших, консервов они заготавливать не могли, поэтому, в общем, что съели, то съели. И вот я сейчас думаю, что, может быть, из этих вот сожженных лесов и появилась эта самая нефть, просто ее там действительно придавило, или она разжижается, уголь, со временем, а не наоборот, как мы думали. Вот. И, в общем, это. И начали они конкурировать между собой, эти виды. И кроманьонцев уже вытесняли, потому что неандертальцы были поздоровее, поживее, ну, немножко потупее, как говорят сейчас, но это мы сейчас можем говорить про них. И, в общем, они вымерли, более того, они не брезговали человеченкой, поэтому, собственно, еще из-за этого как бы нецивилизованный был народец. И вот что сейчас происходит. Вот мы говорим, да, там, вот цивилизация, цивилизация, значит, вот как мы развиваемся, и так себе представляем, мы сейчас вот так вот, вот там вот передовые разовьются, да, а те, которые ну, там подальше, мы их потом к себе подтянем. Да нет, так не получится. Это как богатые богатеют, бедные беднеют, в том числе и информационно, в том числе и технологиями беднеют и богатеют, соответственно. То есть, чем быстрее ты движешься, тем быстрее ты движешься. И догонять тяжело. Тяжело догонять тем, кто вот сзади. То есть, они даже и не догоняют. Они берут уже готовые, да, а догонять никак не получается. И вот есть такая какая-то тенденция, да, вот на мой взгляд, вот представьте себе тоже, вот все время жили один рой, ну мы как себе представляли, да, ну много роев, но они как-то по государствам делились, а что такое государство? Ну воображаемая территория, там поделили так, так поделили так, народы, в общем-то, тоже достаточно непонятно, тут половина этого народа, тут половина этого, да и этот народ не целый, какой-то тоже такой половинчатый народец. В общем, непонятно. Все перемешано, все ученые бегают, пытаются разнести их по каким-то четким стратам, оно не получается. Ну, собственно, вот как я себе представляю, одно человечество. Вот мы пережили этих всех неандертальцев, может быть, и поубивали где-то, вот, и жили какое-то время, не тужили. Такой один рой, да? Ну и вот начал отраиваться другой рой. Тот, который не догоняет первый рой, понимаете? Ну, может быть, я так как-то немножко неправильно выражаюсь, но... Ну, может быть, да, вот в эволюционном смысле, да? То есть, может быть, тут вопрос не идет о том, догонять, не догонять, а может быть, действительно, два пути есть какие-то там. Налево пойдешь, направо пойдешь. Туда вот, значит, развивается как технология, а туда как-то, может быть, духовность. Ну, не знаю, ну, на самом деле, тоже такая натяжка. Но смысл в том, что предположение, что начинает отраиваться рой. Рой, который, ну, по своим правилам будет существовать. Вот, понимаете, в чем дело? Мы как бы разделяемся информационно прежде всего. Мы не знаем, о чем они говорят. Вот они нам говорят те, кто с нами, да, на нашем языке разговаривают. Вот нам, все, кто с нами говорят, там ИГИЛ, оно запрещенное, и там, короче, там одни изверги, и все там. Я все хочу услышать, но я уже говорил, я хочу услышать какую-то логику, да, у них какая логика там, ну, что они хотят. Ну, царство Божие, Аллаха там, ну, понятно, все равно, вопрос же не в чем, а какое оно, ну, понимаете, да, какой строй. У меня большое подозрение, что добиваются они справедливости. Ну, а все добиваются справедливости, понимаете. В их понимании, да, безусловно, в их понимании. И дело даже не в том, что у них какое-то свое субъективное там понимание справедливости, а дело в том, что оно находит отражение и здесь, да. То есть, опять, возвращаясь теперь к самой главной теме дня, к Парижу, там же свои, да. Ну, там и вроде и с паспортом Сирии был один, и это самое. Ну, какая-то, как бы мы назвали, интернациональная бригада, да, такая. То есть они вроде бы там с миру по нитке, да? И что самое главное, туда приходят люди, которые вот-вот-вот только-только недавно, в общем-то, вступили в мусульманство, там приняли, ну, то есть как-то, ну, там, годами измеряется, не то, что они жили. То есть, представляете, вот они жили, не тужили, да, что-то какие-то ценности у них были, жили в Европе, да, там пивко пили, там что-то на работу ходили. И вдруг приходит какой-то этот бородатый или, не знаю, там, волосатый. Ну, кто-то, наверное, приходит и начинает им что-то кушать. Ну, как мы себе представляем, как вот вы себе представляете, что кого-то завербовали? Или там в бригаде у нас один чувак очень правильно говорит про Аллаха. Как вообще это выходит? Ну, положим, что так, положим. Ну, что-то они же им говорят. Я хочу услышать, что они говорят. О чем мне бояться, что я услышу и вдруг стану этим самым маджахедом или кем-то? Ну, значит, есть что услышать, да? Если так произойдет. Я очень, ну, как бы не склонен к этому, что меня можно какими-то словами убедить, так вот вдруг ни с того ни с сего поразить тем, что, оказывается, нет Бога, кроме Аллаха. Ну, я слышал разные другие высказывание на эту тему, и, в общем-то, являясь агностиком по сути, да, да, я как бы не боюсь того, что они мне расскажут. Но тогда кому они рассказывают это? Значит, кому-то они все равно рассказывают, да, то есть вот стоят ребята там, да, курят что-то на углу, может, на гитаре играют, может, с девчонками общаются, как-то не так. Вот он подходит к ним и говорит: а знаете, вот есть такое дело. Да как-то, да нет. Ну нет. Ну что они ему скажут? Ну так, чтобы ни кино, ни телевизор. Вот что они ему скажут? Слышь ты. Вот. И нам рассказывают о том, что вот, ну, как бы это. Может быть, действительно не так. То есть, понимаете, информационный мир прежде всего делится. Вот эти два роя. Один уходит туда, где мы не читаем. Где кто-то вроде бы как читает, а нам как бы рассказывает. Где кто-то оттуда берет цитаты и нам с вами рассказывает. Да? И даже если мы туда заходим, то видим, да, какие-то цитаты, отрезанные головы. Мы ничего больше не видим. Мы не видим структуры, картины. Мы не видим даже просто лозунгов, чего они хотят. Кроме одного, который светится вообще гигантскими зелеными буквами на всей территории вот этого исламского государства. Убейте всех евреев. Ну как? Ну вот и этот лозунг я только и слышу. Ну, вот с моей точки зрения, детский сад. Ну, а это главное, что ли, для вас? Может быть, правда это главное для них? Может, это вообще для всех главное, я не знаю. Ну давайте, пусть они какие-то аргументы скажут или что. Вот они пришли, там в Париже постреляли и, так сказать, и без аргументов, понимаете? То есть нету такого там, типа, а что? Может, как-то это, поговорим сначала. А что нам с вами говорить? Вообще нечего нам с вами говорить. Вы там, мы здесь. Вы эти, мы эти. Вы верхние, мы нижние. Ну или наоборот, кто как считает, да? И вот это вот как у Пелевина, да, самое главное, вот говорит, жестокая трагедия, там этот кричит, сплотимся опять, в который раз, они уж так сплотились, они уже скоро, ну я не знаю, там, в камень превратятся, сплоченностью своей, вокруг Шарли и Эбдо, да, те как косточкой. Кстати, вот вопрос задают там, задавали и, а нарисуют они или не нарисуют? Конечно, нарисуют, если еще не нарисовали, я не знаю. Вот, и сейчас, секундочку, я посмотрю, это вообще идет. Перегруз микрофона. Я... Качество чего? Микрофона. Я буду просто потише попробую говорить. Я к чему хочу сказать? Вот там вот в этом романе «Снав» у Пелевина как раз и описывается вот эта вот жесточайшая трагедия, да, когда со стороны верхних там дерутся роботы такие, из кордона, скажем, самые красивые, горят и уничтожают, а с этой стороны живые люди, живые. Их много, но они такие маленькие, а эти большие, вот они дерутся между собой. И еще с той стороны дерутся некие одиночные совершенно люди, это там актеры. На самом деле их никто не убивает, они там, значит, летают, такие суперменов играют, а значит, это все снимается на телевидении и показывается там. Почему снимается так? Потому что там законы приняты, что снимать можно только правду, нельзя придумывать ничего. Поэтому они устраивают войну в реальности для того, чтобы снимать правду. И вот там герои летают, им практически ничего не грозит. Там их 5-6, и они мочат этих нижних там с помощью роботов, в общем, выкашивают целыми там стадами. И трагедия происходит, когда вдруг неожиданно, случайно или полуслучайно убивают одного из актеров. Понимаете, к чему я, да? Вот в процентном отношении примерно такая же фигня происходит. Когда говорят 150 человек, 224 человека, вот перечисляют эти страшные, действительно страшные цифры с точки зрения жизни конкретных людей и всего, а туда перечисляют другие там 50 командных пунктов, 200 командных пунктов, 7 тысяч вылетов у США, да, боевых. Если на 7 тысяч вылетов вы попали хотя бы в одного человека, то это уже 7 тысяч человек. Понимаете, в потере вот в этой войне, вот сопоставимые, я говорю, по уровню с теми, которые у Пелевина в романе описаны, один против миллионов. Тысячи, но вот примерно так, вот, понимаете? И вот эта война, она война, ну как сказать, против детей. На самом деле ведется. Вот вы скажете, ну нифига себе сравним, да, террористов с детьми. Да, дети в цивилизованном смысле, они беззащитны. Они просто беззащитны. Вот сегодня Ремчуков там пишет, ну я же читаю, смотрю, там и Платынин в это самое, и Веллер, и все кинулись про слабость Европы говорить, и вот она такая слабая, слабая, когда она была сильная, ей не посмели возражать, когда она там нагибала всех это, и пора новую колониальную политику, а Сирию надо с Ираком взять под, значит, чистый... Зачистить вообще и просто вот на долгие-долгие годы и строить им там демократию на штыках. В общем, вот основной контекст весь событий. Во-первых, нереализуем. Во-вторых, бессмыслен. Нет, ну вы можете зачистить, вы можете даже солью посыпать все эти территории, чтобы там вообще никогда ничего не выросло, да, как это делалось, или радиоактивным пеплом, да. Ну дети, вот. Кто вызов-то бросает? И кого вы бомбить будете? Вот этот сирийский паспорт будете бомбить, да? Ну понятно, что вот против вас, вы можете любой континент уничтожить, у вас есть для этого все возможности, да, если что-то не по-вашему. Знаете, ну у вас тут демократия, да нет, мы же так же, мы же взрослые люди, мы же не делаем таких безответственных против детей. Но если дети слишком злобными становятся, то тогда их можно и уконтрапупить, да. Такие эти дети кукурузы повылазили. Это несопоставимые потери, я повторяю, это несопоставимые возможности. И вопрос не слабости Европы, это слабость взрослого человека против ребенка, да, если она в этом проявляется. Потому что там же люди, и они бегут сюда. И они хотят в наш рой. А кто-то хочет остаться в том рое. Ну, ради бога, только один рой выживет, а второй не выживет. И я боюсь, что не выживет как раз рой это многочисленный, но недостаточно, так сказать, ресурсов у него, понимаете. Запасов не хватает, метку не хватает, они вымрут. Я не говорю, что вымрут как люди. Просто убегут оттуда пчелки и останутся. Не те возможности, как мне кажется, я не знаю. Вполне возможно, что... Есть еще, и как оно есть, и оно, конечно, действует, это такая вещь, как гравицапа, да? Ну, идея такая, то, что внутри, сердцевина. Вот у них какая-то идея, видимо, есть, если они, так сказать, на танке так сказать, с коктейлем Молотова готовы швыряться, да? А в Европе какая идея? Ну, вот и говорят о слабости европейской идеи, ее просто нету. А ее нет не потому, что и вот ее пытаются или вернуть, или выдумать, или какие-то там в истории все время ковыряются, или говорят, все пропало, все это, сейчас придут варвары, и все, и Рим закончится опять в очередной раз. Рим не закончился, Рим и есть то, чем мы живем, понимаете? Он просто преобразовался. Вот он. И он продолжится, да? Он просто видоизменился. Революционно видоизменился. Но все равно Рим есть Рим. Ну даже. В католическом мире так он и остался Римом, да? Вот. Поэтому все, кто сюда придут, это не значит, что они там исламисты и так далее. Вот как раз те, кто останутся, скорее исламисты. А те, кто сюда бежит, это скорее вот да, вот к этому улью хотят принадлежать. И да, конечно, римляне вымрут, но Рим-то останется вечно. Но вымрут как? Ну, как народы, ну, потому что народы рождаются, живут и умирают. Народы, как и люди, тоже живут не всегда. И у каждого своя продолжительность жизни. И просто надо вливать новую кровь и новые народы создавать. Да, это больно, неприятно, мы тут привыкли, мы римляне в тогах ходим, а они вон что, они даже не бреются нифига. Но... Нет, я сейчас не занимаю вот там толерантную какую-то позицию. Я просто пытаюсь представить, как оно это все будет. И что я думаю, что вот так примерно оно и продолжится. И эти все комариные укусы, как ни странно, вот, ну да, это очень много. Ну вы поставьте на одну чашку весов и другую. А что там в Африке, да? Да за то время, пока... Там эта статья писалась 5 минут этим, там уже в Африке убили больше человек, и никто за это не ответил, и никогда не ответит. Но тем цивилизованный мир и славен, что нет у него уже больше идеи для людей. У него просто в нем созрела идея для человека, для человечества в целом. Но эта идея только может помещаться не в наших отдельных головах, а во всей голове нашей целиком. Поэтому ее нельзя, она другое измерение имеет, она ее нельзя, на мой взгляд, просто так интерпретировать. Поэтому, конечно, ничего хорошего, но вот так. Ну что, вы наезжали на Гесса, Эдуард? Нет, никогда не наезжал, я очень люблю Гесса, он хорош, он хорош. Я смотрю как продюсер, да, это такой типаж, что, блин, я был, конечно, в кино снимал. Так, с монологом завязывает. Да нет, а что, вот это и есть, в общем-то, диалог, даже если он монолог. Ведь что из себя представляю сейчас? Я вот понимаю, я, собственно, и не собирался, и у нас то тут не получается, то тут не получается, но... Я вот сижу в субботу и понимаю, такие события происходят, а мне не говорить об этом, потому что я, наверное, как и вы, там далеко не хожу, но, может быть, вот у украинцев, у ребят есть какие-то еще свои варианты, но ну, я вот, ну что я могу включить? Ну, РБК, могу Эхо включить, Дождь нет у меня. Вот здесь и сейчас, где это все обсуждается? Ну, сидят какие-то люди, что-то говорят. Вот и вы тоже сидите, ну, сидите, я понимаю, что негде собраться и хотя бы вот написать, потому что пишешь туда, а думаешь, а они читают? Нет, не знаю. Тут хоть я читаю, да, и другие люди, значит, читают. Поэтому это точка сборки. Ну, вот пообщаться надо, время-то, так сказать, такое горяченькое. Так. Почему именно Париж? Чем так отличились французы? Почему ни Москва, ни Америка? Вот нафига? Так, если шесть, нанесли бы по одному. А я думаю, что это просто, тут же это вопрос самодеятельности некой такой, да, ячейки вот эти, ячейки бомбистские, да, они, ну там просто ребята вкрутую сыграли, ну а как, это просто из одного места, ну, оно же, ведь посмотрите, выглядит страшно, потому что с человеческими жертвами. Но если с точки зрения, скажем, сценария, да, то ну, это какая-то, ну, бред какой-то. Ну, вот вы бы увидели такое кино, да, и сказали бы, а что они хотели-то? Ну, надо же какое-то резюме или что-то должно произойти. Почему я говорю, что информационный мир делится, разделяется? Потому что я не уверен. Вот в нашем мире ничего не произошло. С их стороны я имею в виду. Здесь только, да, сплотились, я вижу, побежали политики, там сразу начали Саркози, тут все начали, значит, каждый рейтинг поднимать. Мутко тут говорит, что вы про меня тут, про допинг, тут смотрите, вон всех подзрывают, а я тут что, да, а я тут вообще ничего. Ну, то есть стрелки переводят это самое, что нам надо об этом задуматься, да. И, в общем-то, я не вижу там, что с той стороны что-то нам дошло, ну какой-то сигнал, да, сказали, вот там вы получили там по заслугам. Нет, мы этого не слышим. Почему? Потому что у них свой информационный мир. Он тут же в этом интернете, здесь же рядом, на соседних сайтах. Только там пишут справа налево, и вы это читать не можете. Ну, например, да, или как-то по-своему говорят и друг друга по-своему понимают. Вот может тот интернет взорвало совершенно другое, и там все кричат, вот это да, вот это шесть. Там, что, мы думали 5, а 6, там рекорд, там, я не знаю, может там вот это вот все переполнено. А здесь не обсуждается, обсуждается только какой-то. Ну, я говорю, я рассуждаю если бы мне предложили что-то спланировать, я бы сказал, что в конце, вы что хотите в конце получить? Ну, чтобы вот, ну, пришел Обама там и разбил себе башку там, да, убился об стену. Я не знаю, что вы хотите получить? Какой должен быть сигнал, знак или там что-то? Да не, ничего, пусть сдохнут собаки там. Да чушь какая! Леш, если ты здесь, ты там притуши, что ли, как-то. Когда Назарбаев умрет, кто придет к власти? Ех ты, вот это да, я что, Кассандра, что ли? Не знаю, кто туда придет к власти. Свято место пусто не бывает. Я не знаю его вообще с Назарбаевым. Так, чё? Не-не-не, ребята. Ничего там. Так, что думают в Испании? Что думают в Испании? А что думают в Испании? Я не знаю. Ну, я у Ани спрашивал, что тут... Да вот траур, вот понимаете, у нас уже все, и траур в газетах, ну траур. У нас в головах-то траур есть, но люди же ко всему привыкают. Тем более нас Спилберги раскрутили на такое проявление чувств, да, то есть нам такие вещи показывали, нам тут Аль Пачино рыдает в телевизор, у нас все нервы напряжены, а тут где-то нам через газеты сообщают какую-то цифру, да, страшную, говорят, это страшная цифра. А кто говорит, журналисты, да мы их терпеть не можем вообще. Ну, то есть, вот, ну, есть приличные люди, но вообще мошенники полные. И что, они опять нас, как Высоцкий пел, то тарелками пугают там. А где эмоциональное? И друг друга, я смотрю, все обвиняют только в том, что больше сочувствуют этим людям, чем другие. Не знаю, я боюсь сочувствовать. Лично, ну вот лично я боюсь сочувствовать. Сейчас я хочу.